Глава 37. Тебе понравилось? Два слова и вопросительный знак в конце. Но как эти слова могут влиять на мозг в сексуальном контексте? Если спровоцировать мужчину на то, чтобы он задавал тебе этот вопрос после секса чаще обычного, то мы замыкаем его внимание на тебе. Нам надо сделать так, чтобы он начал задавать этот вопрос, чтобы это было для него важно, чтобы твое удовольствие было главным для него. Именно так мы и создадим импульс в его голове, чтобы ты стала его фантазией. Вероятно, он иногда спрашивает тебя. Задает такой вопрос. Проанализируй, что ты делала, как себя вела. И старайся сеять небольшие, я повторяю, небольшие сомнения мужчины в себе относительно того, насколько тебе было классно с ним. То есть во время секса ты получаешь истинный кайф, а после секса можешь стать холодной. Надуть губки. Задуматься, уйти в себя. Чтобы у него возник диссонанс, чтобы в его голове бился вопрос о черепную коробку «Ей понравилось?» И когда он спросит, то не спеши тут же расхваливать его и говорить, как все было прекрасно. Холодно скажи «Да» и все. Чтобы он засомневался и переспросил. «Это отличная идея, и она мне нравится». Если мужчина не задает тебе этот вопрос, это не самый лучший показатель его отношения к тебе. Поэтому почему бы его к нему не подвести?